волшебным перебором сложит ноты новогодним слогом. Такт за тактом наступает праздник, за окошком закипают страсти. Скоро-скоро новогодним боем озарятся города и села, взрывы, вспышки радости веселой, хороводы, детворы под елкой. Откроет свои двери, до него остались лишь минуты. На снегу сверкают изумруды. Может быть, мы станем чуть счастливей, фейерверком сыпаться на землю. Дед Мороз раздаст нам всем подарки, а может быть, мы сами ими станем. Детский странный праздник, детский странный праздник, детский странный праздник. Thank you.